Глава шестая. Темпест. Как же она ненавидела утро. Несмотря на отвратительное самочувствие, Темпест все же заставила себя вылезти из постели ради завтрака во дворце с военным советом и королевской семьей. За последние несколько дней это стало обычной частью распорядка дня. И это было ошибкой. Новый утренний ритуал изводил ее настолько, что она почти ничего не ела. Нахождение среди коварных военных преступников притупляло аппетит. Темпест потерла глаза. Черт возьми, она слишком устала. Чего бы она только не отдала, чтобы снова забраться в постель. «Превосходно!» — радостно воскликнул король Дестин. Губы Темпест скривились. «Любящие утро люди. Безнравственные любящие утро люди — проклятие для всего мира». Она стерла презрение с лица и вздохнула, бросив взгляд на короля. Что еще монарх и его лакеи натворили прошлой ночью, как только дали ей уйти? Дестин встал, его стул шумом отъехал назад, Темпест выпрямилась, все взгляды обратились к королю. Он улыбнулся, и его красивое лицо просветлело. «Мои сыновья отправятся в Копол через 3 дня», — объявил король Дестин. Раньше, чем ожидалось. Подобная поездка требовала подготовки и времени. Как долго король ее планировал? Какова его конечная цель? Учитывая набирающую силу восстание, почему ему не хотелось держать сыновей поблизости? Рисковать их жизнями в дороге — неосторожный шаг. В голове мелькнули слова шута, сказанные прошлой ночью. Он считал информацию об отбывающих из Доте принцах полезной. Зачем королю открыто объявлять об этих планах? Перевести их тайком было бы безопаснее. Может, он пытался вычислить предателя? Если это так, то играть в игры с жизнями наследников — глупая затея. «Это пойдет на пользу королевству», — продолжал Дестин. «Нам выгодно выказать желание и готовность заключать союзы с другими народами, особенно в столь трудный период отношений с Талагой». Он сел, в то время как члены военного совета лебезили перед ним. Кожу покалывало. Кто-то наблюдал за Темпест. Она посмотрела влево и привлекла внимание Ансет, сидевший рядом. Как же она раньше не заметила принцессу? Девушка провела рукой по лицу. Дурацкое утро. Выражение глаз принцессы ясно говорило о том, что она не считала хорошей идеей отсылать братьев так рано и что прямо сейчас на кону стояло что-то гораздо более масштабное. Ансет ткнула вилкой вареное яйцо на тарелке. Темпест перевела взгляд на короля. Знал ли он, что собственная дочь явно не в восторге от его решений? Такого рода недовольство среди членов королевской семьи опасно. Девчушку могут убить, если она не научится скрывать свои чувства. Темпест снова потерла виски, чувствуя тошноту и усталость. То, что сказал и о чем умолчал король, и то, что Пайер вел себя как шут прошлой ночью, и даже то, как Левка обошелся с ней, вызывало негодование. Теперь ей еще нужно присматривать за недовольной сообразительной принцессой. Это уже слишком. Находиться среди людей стало почти невозможно. Темпест резко поднялась с места, со стуком бросив нож и вилку на тарелку с почти несъеденной едой. Она пробормотала извинения и выбежала из банкетного зала прежде, чем кто-либо успел сказать хоть слово в попытке удержать ее на месте. Нужно отвлечься от всех этих предательств, политики и заумных игр. Темпест, нужно сражаться. С сожалением она задумалась о том времени, несколькими месяцами ранее, когда самым главным ее переживанием было предстоящее испытание для вступления в ряды гончих. Все казалось таким простым, легким, и еще все было ложью. Легким в жизни ничего не бывает. Следующий день состоял из тренировок, тренировок и еще раз тренировок до полного отказа тела. Но изо дня в день этого не происходило. Оно становилось все сильнее, стройнее и выносливее. Темпест тренировалась до тех пор, пока у нее почти не начинало получаться игнорировать тот факт, что она двойной агент. Почти. Видит звезды. Она любила физическую активность. Занятия были ей по душе и позволяли чувствовать над собой контроль. Но в этот раз они не справлялись с задачей. Темпест зарычала и яростно выпустила стрелу. Та попала в цель и при ударе разлетелась на щепки. Девушка тяжело дышала. Пот стекал по ее шее. Может быть, она немного агрессивна? «Осторожнее, Темпест!» — строго сказал Мадрид со своего места, откуда открывался вид на тренировочную площадку. «Это уже третий раз за неделю. Ты наверняка не захочешь просить у короля еще стрел?» Из-за его тона девушка напряглась. Встревоженная, Темпест сдвинулась с места, крепче сжимая лук. Что именно Мадрид знал о ее договоренности с королем? И знал ли вообще? Должен знать. Он же Мадрид, королевский меч. Румянец смущения залил щеки девушки из-за сделанного вчера предложения короля. Она все еще не понимала, почему он приказал ей сделать все необходимое на следующем задании. Его намерения казались очевидными, но если он и правда лично интересовался Темпест, то зачем приказывать, чтобы она спала с талаганскими повстанцами? Возможно, все это было напоказ, чтобы доказать другим членам военного совета, что он ее контролирует. Настроение от этого стало еще хуже. Вместо ответа Темпест просто кивнула. Мадрид поджал губы, проявив столь редкую эмоцию. Очевидно, она его задела. Он отвернулся от Темпест, чтобы следить за группой лучников, которые таращились на нее. Настало время сменить оружие. Меч. Она перешла на круглую арену, предназначенную для рукопашного боя. Там оказалось пусто. Спасибо, Дуте. Настроение было едва ли не мрачнее сердца шута. Девушка аккуратно прислонила колчан и лук к столбу и вытащила меч из ножен, а затем перелезла через веревки и начала размахивать отработанными движениями. Никто не смел приблизиться. Невеселая улыбка тронула ее губы. Казалось, в ее нынешнем настроении никто не захочет тренироваться с ней на мечах. Поэтому она довольствовалась тем, что сменяла различные стойки и схемы ведения боя, пока ее раздражительность не поутихла, а движения не стали плавными, как вода. Подобные упражнения несли в себе покой и помогали сконцентрироваться. Мир перестал существовать. Пот скапливался под корсетом, руки болели, и все же она продолжала. Темпест развернулась, но резко остановилась, увидев подкравшегося к ней посетителя. Посетителя, который привлек внимание всей казармы. Она тихо застонала. Почему он нарушает ее покой именно сейчас? Грудь тяжело вздымалась в попытке отдышаться, и Темпест подумала о том, чтобы совсем проигнорировать наблюдателя, но это было невозможно. Игнорирование короля влекло за собой последствия. Темпест вложила меч в ножны, не поднимая глаз от земли. Пришло время встретиться лицом к лицу с дьяволом. Подняв глаза, она бесстрастно оглядела устрашающую фигуру короля Дестина. Хотя, скорее, вгоняющую в тревогу. Он был великолепен даже в обычной белой рубашке, черных брюках с высокой талией и сапогах до колен. Она поразилась тому, насколько моложе своих лет он выглядел в повседневной одежде. И в простом наряде он привлекал к себе внимание. Дестин провел рукой по золотисто-каштановым волосам и поманил Темпест к себе. Это ужасно раздражало ее. Он подозвал так, словно она какая-то простая девка. Темпест поджала губы и заставила себя двинуться ему навстречу, понимая, что не может отказать. Она остановилась вне пределов досягаемости на приличном расстоянии. Не нужно давать еще больше повода для болтовни сплетникам в казармах. Кроме того, в глубине души девушка боялась, что Дестин каким-то образом почует в ней предательство. Король улыбнулся. «Почему так далеко?» — спросил он, являя собой воплощение вежливости. Но его глаза светились блеском. Король жаждал поставить Темпест в неловкое положение. «Простите, Ваше Величество», — сказала она, слегка поклонившись. «Я посчитала, что вам будет неприятен мой запах. Я вся взмокла от пота». Она сделала ход конем. «Ни одному мужчине не понравится вонючая женщина». Король запрокинул голову и рассмеялся, обнажив загорелую шею. Он опустил голову. Золотистые глаза искрились весельем. «А ты попробуй! Подойди ближе, Темпест!» «Твою ж мать!» Оставалось только подчиниться. Открыто противиться королю, в лучшем случае неразумно, и поэтому она медленно сокращала расстояние между собой и Дестином, перелезая через забор. Не успели ее ноги коснуться земли, как он уже прижал Темпест к грубому деревянному столбу. Мужчина убрал прядь мокрых от пота волос с ее лица. Дестин облизнул пухлые губы. «Я бы предпочел быть тем, из-за кого ты так сильно потеешь», — сказал он низким голосом. «Грязный негодяй!» Темпест нарочно неправильно его поняла. «Это может быть опасно для вашего здоровья, Ваше Величество. С клинком я смертоносна, как вам уже известно». Она улыбнулась, как будто действительно неправильно истолковала комментарий короля, но эта уловка не принесла никакой пользы. Темпест наблюдала за действиями короля. Его адамово яблоко дернулось, когда он сглотнул. Легкая улыбка заиграла на его губах. «Я в курсе», — пробормотал он. «Мне нравится рисковать». Глаза расширились, когда Темпест осознала его намерение всего за мгновение до произошедшего. Король поцеловал ее. Больше всего на свете ей хотелось отшатнуться, но поскольку столб находился у нее за спиной, и все смотрели на них, другого выбора не оставалось. Пришлось поддаться натиску короля. Желудок скрутило, и Темпест сосредоточилась на других ощущениях, например, как дерево впилось в позвоночник и вдавилось в затылок. Пульс участился, когда Дестин сильнее прижался губами к ее губам и провел по ним языком, очевидно желая, чтобы она открылась ему навстречу. Черта с два! Вместо этого она закусила его нижнюю губу сильно. Дестин дернулся и прервал поцелуй. Их груди соприкоснулись, когда она попыталась отдышаться. На его губе выступила капелька крови. К горлу подступила тошнота. Она пометила короля. Другие погибли бы за подобное посягательство. Он провел языком по укушенной губе, и медленная улыбка расплылась на его лице, а глаза загорелись еще сильнее. Ужас скрутил все внутренности. Теперь он смотрел на нее с еще большим вожделением, чем раньше. Насколько сильно извращены его наклонности. Янтарные глаза скользнули вверх и вниз по вздымающейся груди и дрожащим ногам. Ее слабость выставлена на показ. Нравилось ли ему все контролировать? Его характер явно об этом свидетельствовал. Она полагала, что ей не следует так уж удивляться, учитывая, сколько любовниц было у короля Дестина. Его сексуальные наклонности вряд ли относились к заурядным. Не зная, куда себя деть, Темпест нырнула под руку короля. Пробормотав, «Я должна идти». Она знала, что король не сводит с нее глаз. Поэтому Темпест постаралась не бежать. Девушка двигалась медленно и обдуманно, подставив спину под удар. Она едва успела отойти на 5 футов от мужчины, как он крикнул, «Не слишком уж веселись с повстанцами!» Темпест вздрогнула. Хотя король заранее предупредил о том, что она должна сделать все, чтобы внедриться в ряды талаганских повстанцев, брошенная в спину фраза больше походила на настоящий приказ и прозвучала как угроза. Измученная, снующими от физических нагрузок мышцами и почти не проходящей головной болью, влияющей на зрение, Темпест побрела обратно в казарму, размышляя о том, что предпочла бы проспать весь день напролет. Она вытерла рот тыльной стороной ладони. Оттереть королевские слюни стало главным приоритетом. Она сбилась с шага, заметив незваного гостя в казармах. Губы изогнулись. Пайр, шут, он лежал, раскинувшись на ее койке с ленивой грацией, которая нашептывала о темных ночах и шелковых простынях. Неужели ей нельзя просто отдохнуть? Сначала король, а теперь кицуны. Без всяких сомнений, высшие силы вступили в заговор против нее. Рука Темпест инстинктивно потянулась к рукояти меча, даже когда захлопнула дверь, чтобы защититься от любопытных глаз. Брови девушки сомкнулись на переносице. Затяжная головная боль почти переросла в полноценную мигрень просто от того, что она посмотрела на Пайра, беззаботно курящего трубку и явно наблюдающего за ее реакцией, с подергивающимися лисьими ушами и веселыми золотистыми глазами. «Чертова трубка! Что во имя Доте ты здесь делаешь?» — прошипела она, оглядывая пустые казармы, словно кто-то мог прятаться в тени. «Разве я не мог соскучиться по тебе?» — промурлыкал он.